Глава 20. Двери лифта распахиваются, и, сделав шаг, я оказываюсь на пороге модного и нереально дорогого ресторана. Валентин Федорович себе не изменяет. В его возрасте уже можно не скрывать истинных желаний и ни в чем себе не отказывать. У него есть возможность показать свой статус, и он ею пользуется. Я же оглядываю толпу собравшихся и понимаю, мне не хочется здесь находиться. Со многими давними друзьями семьи Апрельских я общаюсь прекрасно, но, расставшись с Мишей, я потеряла связь с его миром. Беспокойство сдавливает грудную клетку. Дышать выходит с трудом. На парковке я видела авто мужа. Значит, ожидать можно чего угодно. Он хоть и не попрет прилюдно против меня, будет бояться деда расстроить, однако в удовольствии мои нервы потрепать себе не откажет. Вспоминаю его осатаневший взгляд и невольно ежусь. За последние дни он прислал мне сотни гневных сообщений, в том числе и голосовых. Я их стараюсь не слушать. Пьяный бред. Обещает вернуть меня любой ценой. Не получая ответа, скатывается к угрозам. В такие моменты возникает лишь один вопрос. Зачем? Как мне показалось, развлекаться с Алиской ему очень понравилось. Даже отпускать ее не хотел. Перед глазами возникает картинка, навсегда въевшаяся в память, и слезы на глаза наворачиваются. Он даже не попытался оправдаться. Для меня это ничего бы не изменило, и все-таки то, что он на моих глазах кончил, занимаясь сексом с моей сестрой, да еще и в рот ей, говорит о его моральных качествах многое. Каждый день я задаюсь вопросом, как я могла быть настолько слепой, настолько доверчивой. Стоит отвесить себе мысленный подзатыльник. 2 часа на сборы потрачено. Выгляжу ослепительно, а слезы могут испортить весь образ. Андрей обычно сдержанный всю дорогу мне комплименты отвешивал. Оно и понятно, последнее время я, откровенно говоря, была не ликвид. Скольжу взглядом по толпе собравшихся. Несколько человек кивают мне, приветствуя. Отвечаю тем же. К моему счастью, никого из Апрельских не видно. Есть пара минут на передышку. Не могу поверить, что мне нравились подобные сборища сильных мира сего. Чувствовала себя комфортно. Аккуратно достаю из сумочки телефон, верчу его в руках пару секунд, раздумываю, писать или нет. Наиль просил ему сообщить, когда доберусь. Наше общение резко сменило вектор после вчерашнего совместного возвращения от Пименовых. Объяснить у меня не выйдет, мы словно перестали пытаться задеть друг друга. Каким-то чудесным образом ему удалось развести меня. И нет, не на секс. Как можно было бы подумать? Завтрак. Я приготовила ему завтрак. Странная история. Он так долго распинался, мол, ему надоела столовская еда. Хвалил мои кулинарные способности. Рассказывал, как давно ничего домашнего не ел. Едва ли не мурчал, сидя передо мной. Я так прониклась, что сболтнула лишнего. Предложила ему с собой контейнер на завтрак собрать. После мы сидели еще часа полтора, болтали ни о чем. Я и думать забыла о своем предложении. Ну, глупости же! Наиль, видимо, иного мнения был. Утром меня разбудила доставка. 6:30 на часах. С просонией я не поняла, что происходит. Оказалось, привезли продукты и несколько контейнеров новых. Спустя пару минут он позвонил и сказал, что заедет в 8. Слово сдержал. Приехал и все забрал. Общаясь с ним, я понимаю, что творю глупости, а удержаться не могу. Желание понять его странности помогает мне отвлечься от той боли, что внутри поселилась. Добралась. Отправляю Наилю короткое сообщение. Пообещал ведь? Не успеваю обратно спрятать телефон, как приходит ответ. Ловлю себя на мысли, что улыбаюсь, ощущая вибрацию. Буду считать, что мне льстит такой быстрый ответ. Умница, держи меня в курсе. Будут обижать, звони, и я приеду. Несколько раз перечитываю. Он предлагал компанию мне составить. Я посчитала такой шаг неуместным. Статус «все еще замужем» мне претит, но от него не избавиться так быстро. Напишу тебе, как буду дома. Если к утру не вернусь, можешь подавать в розыск, отвечаю. Окосею когда-нибудь с этими мессенджерами. Стараюсь и под ноги смотреть, не хотелось бы снова в кого-то врезаться, и сообщение набрать живенько. Любовь к социальным сетям появилась во время работы. Приходилось по много часов между рейсами проводить в номерах гостиниц. В некоторых странах компании запрещают бортпроводницам гулять по городам даже большими группами. Делать было нечего, мы вот и развлекались каждый как может. До того момента у меня не было времени так усиленно дурака валять. Папа с раннего детства находил для меня многочисленные секции. Родной городок у нас небольшой, выбор кружков невелик, поэтому я умею играть на гитаре, стоять на голове, лазить по скалам и свистульки из глины делать. Множество навыков, к сожалению, не особо нужных кому-то. «Адена, ты приехала!» Валентин Федорович подходит со спины и обхватывает ладонями мои плечи, задает моему телу вектор движения, желая, чтобы я к нему лицом повернулась. «Почему не позвонила? Я бы тебя встретил лично». «Добрый день». Обернувшись, так широко ему улыбаюсь, что к глазам снова влага подступает. Он смотрит так добродушно, что сердце пускается вскачь. Потеряв разом всех, мне хочется найти в ком-то точку опоры. Он единственный более или менее подходящий на эту роль экземпляр. Мельком осматриваю мужчину. Несмотря на возраст и имеющийся небольшой лишний вес, он выглядит прекрасно. Шитый на заказ темно-синий костюм сидит на широких плечах безупречно. В непринужденной манере ему всегда удается показать окружающим, кто тут главный. Особо на его счет не обольщаюсь, навряд ли его капитал можно заработать совершенно легально и чистым остаться. Но меня это и не волнует, гораздо важнее тепло, о которой я хотя бы немного погреться могу. Андрей прекрасно справился. Довез, проводил до лифта. Я не хотела вас отвлекать, и не зря. В этом году гостей гораздо больше, произношу с искренним восторгом. В то время как 30-летние не имеют энергии ни на что, часами лежат на диване, уткнувшись взглядом в телевизор. Дедушка моего мужа лично организовывает праздники. Конечно, его секретарь и многочисленные ассистенты помогают, но даже меню он лично согласовывает. В прошлом году брал меня с собой на предварительную дегустацию блюд. Для его статуса подобное поведение — моветон, который он может себе позволить. «Ада, дорогая, для тебя у меня всегда время найдется». Каждый раз, когда он проявляет заботу, мне хочется спросить, чем я заслужила особое отношение. Сама я ответа найти не могу. «Пойдем, я познакомлю тебя со своими деловыми партнерами». Берет меня под руку. А Миша здесь? Позволяю себе бросить осторожный взгляд по сторонам. Пульс при мысли о нем частить начинает. Чертовщина какая-то. Неужели расставаться всегда так больно? Мне сравнивать, по сути, не с чем. До замужества мой опыт можно не рассматривать. Неловкие школьные поцелуи никакой привязанности в себе не несли. «Вы с ним поговорили?» — уточняет, пока мы плавно лавируем между небольшими группами людей. Не останавливаясь, апрельский старший обещает некоторым знакомым чуть позже уделить им внимание. «Нет, не считаю нужным скрывать. Меня беспокоит его поведение. Должен был уже извиниться. Я немного теряюсь. К чему мне извинения? Легче от них не станет, напротив. В новой порции лжи и неискренности мне купаться не хочется. Валентин Федорович, я предупредить вас хочу. Я уже нашла адвоката, специализирующегося на бракоразводных процессах. Мужчина так резко останавливается, что я едва ли не спотыкаюсь, крепче сжимаю пальцы на манжете его рубашки. Он тяжело вздыхает, замечая в его глазах печаль, но быстро берет эмоции под контроль. «Ну что же, я не удивлен. хотя, скажу тебе честно, я думал, именно ты станешь тем человеком, который его спасет». «Не совсем понимаю смысл его слов. От чего спасать мужа? От разгульного образа жизни и вероятного появления венерических заболеваний? Говори я сейчас со свекром или свекровью, не удержалась бы и выдала что-то колкое. Но с дедушкой совесть мне не позволяет показать свой характер. Он хоть и спит большую часть времени, однако все же присутствует, и если меня вывести из себя, то рвется наружу. Я скоро съеду с вашей квартиры. Поколебавшись, решаюсь продолжить новостями делиться. У меня остался последний отборочный тур. Если пройду, буду трудоустроена». «Звучит так, будто я тебя выгоняю». В его интонации слышен укор, да и внешне он подбирается, становясь строже. «Нет. Но справиться с апатией, сидя в четырех стенах, очень сложно. Мне нужно чем-то заняться. После возвращения на родину я думала вернуться в вуз, восстановиться и еще раз попробовать покорить медицинский. Но Миша был против. Учение занимало бы много моего времени, да и работать по специальности, по его словам, я бы не стала. Вернее, он бы не позволил. Говорил, что не готов меня делить даже с работой. Так что выбор у меня невелик. Чтобы перевести тему, прошу у проходящего мимо официанта принести мне бокал шампанского. Валентин Федорович уточняет, что нужно два. «Расстраиваешь ты меня», — качает головой, когда молодой человек удаляется, пообещав вернуться через минуту. «С Мишей понятно, мы его давно упустили. Но ты ведь стала членом нашей семьи». «Вот тут рассмеяться впору. Семья...» «Ладно, сын Валентина Федоровича ко мне терпимо относился. В пропитанном алкоголем состоянии его мало кто волнует вообще. На семейных вечерах, где я с ним в основном и встречалась, он редко трезв остается. А вот свекровь никогда не скрывала своего неприятия. Навряд ли слова «нищебродка» и «красивая, купленная за большие деньги кукла» имеют теплый семейный подтекст». Разговор не идет, и мой собеседник решает тему сменить. «Михаил с отцом разговаривает», — отвечает на ранее заданный вопрос. «Видел, как они выходили на веранду минут 20 назад», — осматривает помещение цепким взглядом. «Раз их нет, только тебя представлю. Сегодня на вечере присутствуют мои новые партнеры. Давно мы шли к проекту совместному». «Переводчиком нужно побыть». Вспоминаю нашу практику, ранее используемую. Как-то раз мы были с Мишей на отдыхе, и туда же Валентин Федорович прилетел с представителями фирмы, в которую инвестиции хотел пустить. Сеть отелей по всей Европе. Мы вышли с мужем на воздух, он покурить, а я рядом постоять. И чисто случайно услышали разговор этих мужчин, несостоявшихся партнеров. Они обсуждали проблемы своего бизнеса. Наивно полагали, что на немецком их никто не поймет. Я Мише рассказала все, что смогла разобрать, а он, в свою очередь, деду. Апрельский старший решил не пытаться спасать суденышко ко дну идущее. С тех пор мы с ним шутим, что я его переводчик негласный. «Там наша Адушка. А вот еще одна пара внимательных глаз мне не помешает. Скажешь потом, что о них думаешь». Спустя пару шагов нас нагоняет официант. «Ваше шампанское?» Сияет улыбкой, бокал мне подает. После Валентину Федоровичу. Смотрю на него с искренней благодарностью. Будет мне чем руки занять. Ловлю себя на ощущении странном. Кажется, что на меня кто-то пристально смотрит. Кожа ощутимо покалывает. Ищу взглядом мужа, полагаю, причина дискомфорта в нем кроется. «А вот и мы, как и обещал, встретил невестку и сразу к вам», — начинает говорить Апрельский, а у меня едва ли бокал из рук не выскальзывает из-за шока.